Глава 17. Оказывается, капитан Валерий Антонович Бойко Змий еще тот. Искуситель и издеватель. Приехал к нам на базу, посмотрел на занятия с вновь прибывшими добровольцами, оценил арсенал, нажитый непосильным трудом. В смысле, глянул на нашу военную добычу. Затем получил в подарок трофейный люгер и огорчил решением использовать меня как курьера. Типа некому в корпус директиву отвезти. Я ему с пеной у рта начинаю доказывать, что нам заниматься и заниматься надо. А он стоит и улыбается. И никак его не пронять. И ведь благодарен я должен ему быть. Провернул тогда приказ о присвоении званий буквально за сутки. Это уметь надо, да и знать, кому и как подойти. И теперь наш дружный коллектив – это вахмистр, трое приказных и десяток рядовых. Ах, да, забыл. И прапорщик в качестве командира. А теперь вовсю пользуется правами благодетеля. И далась ему эта директива. Нет, ведь обязательно я и обязательно со своими бойцами в качестве конвоя. Хорошо, что штабной автомобиль дает. С ветерком поедем. Отмазаться не получается. Я уже смирился с тем, что день потерян, а он, змеюка-искуситель, сообщает мне, что есть у него еще одно поручение, которое я якобы выполню с удовольствием. И на мой вопросительный взгляд сообщает с невинным видом, что я бы мог заехать в известный госпиталь и забрать Анатолия Дольского. Того уже выписывают, а мне по пути. И стоит с довольным видом, рассматривает мое выпадение в осадок. Видать, приятно ему, черт возьми, подчиненного в долг вогнать. Так и обнял бы его крепко-крепко, до асфиксии. Издеваться извольте, ваше благородие. Знаете ведь, что от такого предложения я не откажусь. И с удовольствием поеду забирать Анатолия в госпиталь. И соберусь очень-очень быстро. И не дай бог, мои орлы будут собираться медленнее меня. Решил брать с собой двоих, ехать недалеко, да и не так, чтобы опасно. Михалыч Гринев себе в помощь оставил, с оружием разбираться, а мы с Митяем и Андрейкой, переодетые, чистые и надраенные, отправились на выполнение очень важного и ответственного задания. Когда выехали из города, упросил шофера дать порулить. И теперь я сижу за рулем и давлю на газ. Ну что сказать с точки зрения водителя начала следующего века? Руль тугой, тормоза слабенькие. Про синхронизаторы в КПП можно и не вспоминать. Скорости переключаются в два нажима сцепления, с перегазовкой, как на грузовиках. Зато романтика. Нет такой обезличенности машины, как в мое время. Водила сначала переживал за свой Даймлер, потом смирился с неизбежным, да и я не так уж и лихачил. До корпуса добрались быстро, сделали все дела, и снова я за баранкой. И каждый метр, каждая секунда, каждый удар сердца приближает меня к госпиталю. Еще чуть-чуть, и мы приедем. Как там в песне? Вот эта улица, вот этот дом. Вот и знакомые ворота, знакомое крыльцо. Чуть ли не бегом несусь в палату к Анатолию. Быстренько здороваюсь, мол, давай собирайся. А мне некогда. А это еще одно приключение на мою голову печально повествует мне, что он, поручик Дольский, нашел в этом госпитале мечту всей своей жизни и что, как следует, не попрощавшись с ней, никуда не поедет. А заодно даст младшему товарищу, то бишь мне, пару часов времени, чтобы и я мог повидать некую особу, которая по наблюдениям всего госпиталя и его личным, после отъезда господина прапорщика, ходит грустная. И, наверное, только в силах вышеозначенного прапорщика эту особу развеселить. Я быстро соглашаюсь с тем, что до темноты мы вернемся, а даже если и выйдем позже. И выскакиваю в коридор, чтобы бежать искать. А вот где мне ее искать? В перевязочной? В операционной? Надо идти к Михаилу Николаевичу. Он здесь самый главный. Вперед, Алюр, три креста! А вот и его кабинет. Из-за приоткрытой двери доносится голос старого доктора. «Ну что же вы, голубушка, сейчас всем трудно, но раскисать нельзя. Надо надеяться и верить в лучшее». Аккуратно стучу в дверь и вхожу. «Здравствуйте, доктор. Простите, что помешал». «Да никак, Денис Анатольевич, к нам пожаловались», – удивляется тот. «Рад вас видеть, какими судьбами?» Он поворачивается к медсестричке Кате, которая сидит с удрученным видом. «Катенька, идите к себе. И не забивайте голову дурными мыслями. Все образуется». «Михаил Николаевич, я к вам ненадолго. Заехал забрать Анатоля. Мы теперь служим вместе. Забирайте побыстрее. А то он Екатерине Андреевне проходу не дает. Девочке надо о раненых думать, а не о гусарах. Сегодня вот лекарство больным перепутало. Слава богу, ничего страшного не случилось. Но ведь могла. А она только о вашем Анатолии мечтает. Ну ладно, это я по-стариковски разворчался. Вы, как я понимаю, тоже хотели бы видеть кое-кого?» «Да, доктор». «Дарья Александровна сегодня после ночного дежурства отдыхает. Ну да я пошлю кого-нибудь, чтобы ее позвали». «Только, пожалуйста, не говорите про меня». «Хорошо, я ее вызову в кабинет, а вы посидите, подождите здесь». «Спасибо вам огромное, доктор». Михаил Николаевич выходит, слышно, как он кого-то из сестер отправляет за Дашей. По очень срочному делу. А сердечко-то колотится, места себе не находит. И ручонки дрожат. Как же медленно тянется время. Услышав легкие шаги в коридоре, встаю за дверью, и когда Даша вошла, закрываю ей глаза руками и шепчу на ушко. «Угадайте, кто пришел?» Она резко поворачивается, обвивает руками мою шею. «Господи, какие вкусные у нее губы!» «Ты приехал! Я знала, что ты приедешь!» Потом высвобождается из моих объятий, поправляет косынку, лукаво улыбается. «Ты мне сегодня снился, а потом мне приснился черный пушистый кот. Он запрыгнул ко мне на колени и стал мурчать и гладиться». «Ну, вот что я могу на это ответить? Мурр!» Она звонко смеется, потом становится серьезной, только в глазах пляшут веселые искорки. «Пойдемте, Денис Анатольевич, я угощу вас кофе. Кофе по моему новому рецепту». «Да, Дарья Александровна, я буду просто счастлив отведать сей напиток». Тут уже мы оба смеемся и идем пить кофе. Я сижу за столом в гостиной, той самой, где проходили посиделки, и любуюсь Дашей, ее фигуркой, плавными движениями, улыбкой, веселым взглядом. А она разожгла спиртовку, поставила на нее сеточку-рассеиватель и теперь колдует над туркой, что, впрочем, не мешает ей разговаривать со мной и делиться последними новостями. «Знаешь, Денис, когда ты уехал, я места себе не находила. А потом мне в первый раз приснился черный кот. Я сначала испугалась, ведь черный кот, к несчастью. Но он был такой милый, так мяукал и урчал, что страх ушел, и я стала его гладить. А потом мне ты приснился. А кот мне снится почти каждый день. Даша, я каждый раз перед сном загадываю желание, чтобы мне приснилась одна очень красивая рыженькая медсестричка. И каждый раз мое желание сбывается». Даша при этих словах нарочито возмущенно смотрит на меня. «Все вы, мужчины, изменники и ловеласы. Не успел из госпиталя выписаться, ему уже какие-то дамы по ночам снятся». «Ну, за мой моральный облик, может быть, спокойно. Твоя младшая сестренка всегда со мной и все контролирует. Если что, сразу тебе наябедничает». С этими словами расстегиваю китель и достаю из внутреннего кармана куклу Дашу и две плитки бельгийского шоколада. Я ее пробовал даже задобрить сладким, но она гордо отказалась и сказала, чтобы отвез вкусненькое старшей сестре. Даша прыскает в кулачок, кукла, обнимающая шоколад, выглядит уморительно. А по ночам мне снится мой ангел милосердия Дарья Александровна, которая мне очень нравится. Я подхожу к Даше и пытаюсь ее обнять, но она мягко отстраняется. «Денис, подожди, не мешай, а то кофе сбежит». «Далеко не убежит, непременно догоним». Снова звонкий смех. Я представляю, как грозный прапорщик Гуров гонится по коридору за кофе и обещает его расстрелять, если он не остановится. И все-таки смеющаяся Даша оказывается в моих объятиях. Кофе чуть не сбежал. Нашему уединению вскоре помешали. Дверь открылась, и в комнату вошли Анатоль с Катей. «Вот так встреча!» Дольский широко улыбается. «А мы хотели кофею и спить». «Садитесь, сейчас я еще заварю. Ой, а кофе кончился?» Даша огорчается. «Что же делать? Я спешу на выручку. У меня есть мысль, и я ее думаю. Если здесь нет кофе, то надо поехать туда, где он есть». «Мысль отличная, Денис Анатольевич, но на чем мы туда можем поехать? Извозчиков здесь нет?» «К вашему сведению, Анатолий Иванович, ваш непосредственный начальник прислал за вами авто, так что вопрос с транспортом решен». «Водитель пошел вместе с казаками обедать?» «А мы и без водителя справимся. Я умею управлять авто, побуду за извозчика, может, и на чай заработаю. Заодно и наших дам прокатим с ветерком». Предложение покататься было встречено с энтузиазмом, и мы через 10 минут уже ехали в одно восхитительное место, где готовят отличный кофе, по словам Дольского, который взялся показывать дорогу. Я смотрю на Дашу и многозначительно улыбаюсь. Она отвечает мне такой же улыбкой. Кажется, мы оба знаем, куда едем. «Здравствуйте, уважаемый!» Победно глядя на удивленного Анатолия, я первым приветствую Лейбу, который вышел посмотреть на авточудо, остановившееся возле его кондитерской. «Мы приехали еще раз восхититься вашим искусством, и нам очень хочется кофе». «Так и вы всегда правильно знаете, к кому обратиться. Заходите, пожалуйста, старый Лейба выполнит все ваши пожелания». Мы просидели в восхитительном месте около часа, пока не перепробовали все виды вкусняшек. Потом, попрощавшись с кондитером, поехали обратно в госпиталь. Во двор нам заехать не удалось, он был забит санитарными повозками, на которых лежали раненые. В одном месте даже образовалась толпа, и мы подошли узнать, что там происходит. Говорят, у древних римлян был обычай в самый разгар пира вносить в трапезную человеческий скелет типа «помни о смерти». То, что мы увидели, ударило по глазам, как обухом по затылку. На земле стояли носилки, рядом с которыми неподвижно сидел крепкий, широкоплечий молодой солдат. Сидел и держал неестественно вывернутую руку лежавшего человека. Точнее того, что раньше было человеком. Даша, прижавшись ко мне, тихонько охнула. «Кто же его так?» «Известно кто. Германцы!» Раздается негромкий голос из толпы. «А рядом это брательник его сидит и унести не дает». Над раненым вслазь поиздевались. Выколотые глаза, расплющенный нос, перебитые в суставах руки и ноги и... огромные кресты на груди и животе, выжженные, скорее всего, каким-то железным прутом и потом засыпанные землей. Даша всхлипнула, уткнувшись в мое плечо. Сидящий рядом с носилками поднял голову и, глядя невидящими глазами, спросил, никому конкретно не обращаясь: «Как же я мамке теперь отпишу про Ваньку? Что я ей говорить буду?» «Как это случилось? Я не узнал своего голоса». «Германцы из пушек стрелять начали, мы с ним вместе в окопе сидели. Так нас одним снарядом и накрыло. Меня в беспамятстве вытащили, а Ваньку не успели. Они в атаку пошли. А сегодня утром перед окопами брата и нашли. Дышал еще. Видно, ночью тихо нам подкинули, чтобы страшно нам было с ними воевать. Я его в госпиталь повез, да он по дороге и кончился». Я резко поворачиваюсь и иду прочь. В голове колоколами стучит пульс, горло сдавливает от ярости. Кто-то трогает меня сзади за рукав, что-то спрашивает. Я рычу сквозь зубы. «Я буду мстить!» Две маленькие прохладные ладошки прикасаются к моему лицу, обволакивающие и расслабляюще гладят, как будто умывая. «Успокойся, Денис, ради бога успокойся, пойдем!» Даша ведет меня в корпус. «У тебя такое лицо, тебе надо успокоиться!» Когда Анатоль собрался, и я попрощался с Дашей, вышедшей вместе с Катей проводить нас в дорогу, перед самым автомобилем к нам подошел тот солдат. «Ваш бродь, дозвольте обратиться. Ваши казаки гутарили, будто вы германца здорово бьете. Возьмите меня, за брата поквитаться надо. Отомстить за Ваньку хочу». «Через 3 дня, если не передумаешь, отдай доктору записку. Я пишу на страничке блокнота просьбу к Михаилу Николаевичу направить солдата ко мне».